Глава 25. Макс достал из кармана толстовки свой гаджет. «Диктуй номер, сейчас переведу». «Ой, мне бы наличкой!» – спохватилась я. Так вышло, что собственной картой я, дожив до таких лет, все еще не обзавелась. Не было нужды, всегда пользовалась отцовской. А теперь родитель благополучно ее заблокировал. Хорошо еще, я всегда носила паспорт в сумке. По идее, с открытием карты проблем возникнуть не должно. «Ну, Марьян, у меня столько наличкой нет», — почесал затылок Максим. «Переводи мне. На обратном пути заедем в банкомат, снимем», — предложил Демьян. Я сначала напряглась, побоявшись подвоха. Зная вредный характер Тополева, он вполне мог потребовать что-то взамен, прежде чем отдать мне мои же деньги. Но в следующее мгновение почувствовала укол совести за такие мысли. Если бы не Демьян, то мне вообще эта работа не светила бы. А уж аванс, да еще и такой щедрый, тем более. Не верилось, что совсем скоро я стану счастливой обладательницей 50 000 рублей. Практически на ровном месте. Уже прикидывала, как смогу купить себе пару недорогих вещичек, чтобы было во что переодеться. Пижаму, теплую куртку, за машину рассчитаться, конечно, которую забирать уже завтра. Ну и спокойно можно было начинать подыскивать себе квартирку. С такой зарплатой я вполне могла потянуть однокомнатную студию. Не в центре, конечно, в спальном районе, но какая разница, если я на машине. Придется постоять в пробках, но это уже мелочи. Самое главное, что я сама буду себя содержать, без помощи папы. Жизнь налаживалась так стремительно, что от радости хотелось прыгать на месте и хлопать в ладоши, как маленькому ребенку. За такое я даже готова была простить Демьяну все его выходки, включая то, что произошло сегодня в гостиной. Стоило вспомнить, как брат подруги удерживал меня за руки на своих коленях и прикасался к моей заднице, и, несмотря на осеннюю свежесть на улице, мне стало жарко. Закрыв денежный вопрос, Максим отвел меня к Михе, дав нам задание сделать дерзкие фотки будущего инструктора, а заодно красиво поснимать корч, на котором, собственно, будут обучаться желающие освоить мастерство дрифта. Фотографировать я тоже всегда любила, но даже представить не могла, что этим можно зарабатывать на жизнь, да еще и так неплохо. «Давай-ка сядь вот так и руку сюда, согни в локте, корпус чуть-чуть разверни вправо, вот так, замри! Шикарно!» — командовала я Мишей, снимая его в самых выгодных ракурсах, посадив на капот тачки. Осеннее солнышко как раз вошло в зенит, и свет падал просто потрясающе. «А у тебя с Демьяном что-то есть?» — спросил Миха хриплым голосом. Я посмотрела на него так, будто он сморозил полнейшую глупость, а у самой мурашки пошли по коже от такого вопроса. «Конечно, нет», — ответила я, пытаясь казаться равнодушной. «А откуда ты его знаешь?» Задал следующий вопрос Миша. «Да с сестрой его вместе учимся». «С Алинкой?» «Ага. Так, замри, голову чуть влево. Молодец, классно». Сделав еще несколько снимков, я пролистала их, придирчиво оценивая результат. Миша смотрелся просто потрясно. Хоть на обложку журнала об автоспорте. «Как она поживает?» «Кто?» «Алинка». «Да нормально вроде». «А что ты Демьяна об этом не спросишь?» Миха пожал плечами. «Да что-то к слову не приходилось». «А теперь садись за руль», — скомандовала я. В моей новой работе обнаружился еще один неоспоримо прекрасный момент. Похоже, я имела полномочия командовать парнями, а они с удовольствием слушались меня. Миша беспрекословно спрыгнул с капота и занял водительское место в тачке. «А у тебя парень есть?» – спросил он. Его вопрос заставил невольно вспомнить об Антоне, и я едва сдержалась, чтобы не передернуть плечами. «Нет у меня парня». Ответ получился рисковатым, но Миху это ничуть не смутило. Наоборот, казалось, он остался вполне доволен услышанным. «Слушай, мы сегодня нашей компанией отмечаем мою днюху в одном прикольном баре на Ленина. Погнали с нами. «Будет весело». Я опустила руку с телефоном, немного растерявшись от такого приглашения. Вообще-то я любила вечеринки и с новыми людьми сходилась легко. Но пока трудности в моей жизни еще не до конца разрешились, веселиться как-то не очень хотелось. Да и тратить зря деньги тоже. Хоть мне и обещали щедрый аванс, расходов все-таки предвиделось больше. «Спасибо, но я не смогу, наверное», — ответила я задумчиво, задавшись вопросом, а не пойдет ли случайно в тот бар вместе со всеми Демьян. Поняв вдруг, что от этого зависит, насколько я сама захочу присоединиться к ребятам. Без Демьяна мне это не интересно, а вот с ним... «Ну что, получается?» Сзади подошел Максим, отвлекая меня от волнующего открытия. «Вот, посмотри!» Я повернулась к нему и начала показывать фотки. «Ух ты, Марьяна, ты и правда находка!» Снова начал хвалить меня Макс. «Классные снимки!» «Спасибо!» Разулыбалась я, довольная как слон. Не думала, что умение делать красивые фотографии как-то выделяет меня из толпы. Казалось, сейчас все, кому не лень, этим занимались, но все равно было приятно. «Я предлагаю Марьяне поехать сегодня с нами отмечать мою днюху». Выбрался из машины Миша и подошел к нам. «А что, классная идея. Погнали, Марьяна. Пообщаемся, познакомимся поближе». С энтузиазмом поддержал друга Максим. «Да я не знаю даже». Я безотчетно обернулась, разыскивая глазами Демьяна. Он стоял и о чем-то говорил с Илюхой. «А Демьян тоже поедет с вами?» «Нет, Демьян обычно игнорирует наши посиделки», — ответил Макс. «Но ты не переживай, мы тебя с собой заберем и домой доставим в целости и сохранности, никто не обидит». «Да я и не переживаю, просто, ребята, давайте как-нибудь в другой раз, у меня и подарка нет». «Так день рождения у меня сегодня», — с укором посмотрел на меня Миха. «И не нужен мне от тебя никакой подарок, просто поехали с нами и все». «Будет классно. Тебе понравится, обещаю». «Имениннику нельзя отказывать, Марьяна», — шутливо погрозил мне пальцем Макс. «Правда, поехали с нами. Заодно и поснимаешь нас для будущего блога. Там в заведении прикольный интерьер. Получатся классные фотки». На этот аргумент я не нашлась, что возразить. Максим перевел предложение повеселиться в плоскость работы. А своей новой работой я уже очень дорожила. Да и полученный аванс, казалось, накладывал на меня определенные обязательства. «Ну, ладно», — ответила я, чувствуя себя странно. «Ура!» — обрадовался Макс, и Миха тоже довольно улыбнулся. А я не понимала, правильно ли поступила, что согласилась. С одной стороны, не видела ничего плохого в том, чтобы посидеть в баре со своими новыми коллегами. Отметить день рождения одного из них лучше узнать ребят. С другой стороны, как девчонке мне было страшно. Трое почти незнакомых парней, и я одна. И неизвестно, кто еще будет в числе приглашенных. Вдруг они напьются и как-то обидят меня. Конечно, с виду вроде как нормальные ребята, друзья Демьяна. Но и сам Демьян не сильно внушал мне доверие, если уж быть до конца откровенной. «Ну, фотки и правда огонь», — заключил Максим, еще раз пролистав галерею и вернув мне мой телефон. «В принципе, на сегодня, думаю, достаточно. Материал для начала работы есть. Тогда, может, уже погнали в бар?» «Погнали», — согласился Миха. И наша троица отправилась к Демьяну и Илье. «Мы закончили», — объявил Максим еще издалека. «Можем ехать». Демьян бросил на меня взгляд и слегка нахмурился, должно быть, заметив мой взволнованный фейс. Я смотрела на брата подруги, закусив губу, все сильнее переживая, что согласилась ехать с парнями на вечеринку. «Ну, поехали тогда», — обратился он ко мне. «Демыч, мы забираем Марьяну с собой», — заявил Макс, по-свойски приобняв меня за плечи. «Миха позвал ее с нами отмечать его день рождения». Демьян снова перевел на меня взгляд и вопросительно выгнул бровь. Я сконфуженно кивнула и шагнула в сторону, чтобы ненавязчиво освободиться от объятий Максима. Тополев посмотрел на Миху, и его лицо показалось мне каким-то недобрым. «То есть ее ты пригласил, а меня нет?» С наездом поинтересовался Демьян у Миши. «Да ты же никогда с нами не сидишь», — ответил вместо этого Максим. «И чё? бросил в его сторону Демьян, продолжая при этом сверлить глазами Мишу. Тот усмехнулся и пожал плечами, сунув руки в карманы брюк, и будто нехотя произнес: «Не, ну если хочешь, присоединяйся, конечно». «То есть ты мне типа одолжение делаешь?» — уточнил Демьян, выглядя уже по-настоящему агрессивным. «Мне стало совсем не по себе от происходящего. Казалось, вот-вот между парнями произойдет конфликт. И самое паршивое, что я чувствовала себя виноватой в этом, хоть и не понимала до конца, почему». Но, к счастью, Миша не стал лезть в бутылку. «Да нет, конечно. Ты знаешь прекрасно, почему я тебя не позвал. Но если это больше не актуально, я буду только рад». «Ну и отлично. Тогда я тоже еду с вами», — ответил Демьян.